ТВ. Разговор с Юрием Михайловичем Богатыренко. Юрий Михайлович Богатыренко родился в 1934 году. В 1956 окончил театральное училище имени Щепкина. В 1962 высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1956 по 1993 год режиссер-постановщик главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения. В числе поставленных на ЦТ спектаклей опера Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», первая постановка в СССР, премия первого Всесоюзного фестиваля телефильмов в 1966 году. Видеофильм «Незавершенные шедевры», опера Мусоргского «Женитьба», опера Шостаковича «Игроки», первая постановка. Премия 11-го Всесоюзного фестиваля телефильмов в 1985 году. Оперетта «Лигара», «Граф Люксембург», опера Шостаковича «Катерина Измайлова» и другие. Сделал на ТВ несколько работ совместно со Свиридовым. Тезисы. Музыка Древней Руси. Иван Грозный, IV. Композитор, стихира о князе Михаиле Черниговском и боярине его Феодоре. Замучены Батыем за отказ изменить свою веру. Иван IV двинул вперед музыкальную культуру. Жалования дьякам, занимавшимся музыкальным творчеством и хорами. Народная песня. Нет свода, несмотря на то, что разговоры ведутся уже десятки лет. Вину несет руководство Союза композиторов РСФСР. В настоящее время дело это абсолютно заброшено. Народная песня почти начисто исчезла. Многое пропало бесследно. Союз композиторов не занимается этим вопросом. Сознательное попустительство этому варварскому делу. Деревня была стихийным хранителем национальной культуры, песен, обрядов, обычаев. Эта деревенская культура была почвой, на которой произросла вся наша классическая музыка: Глинка, Бородин, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов. Все то, что внесла Россия в культурный фонд человечества. С исчезновением деревни, с исчезновением православной церкви, наша музыкальная культура, самобытная и духовно самостоятельная, скоро перестанет существовать, не имея питательных соков. Она обратится в заемное, подражательное сочинительство, не имеющее ни смысла, ни духовного наполнения, ни ценности. Третье. Перед нами пример наших республик — Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, знак равенства, хранящих свою певческую культуру, свой музыкальный язык, хранящих себя от уничтожения как нацию. Между тем русский человек перестал петь свою музыку. Он уже давно поет чужие песни и пляшет под чужую дудку. Четвертое. Упразднение русского хорового общества, работа которого была сознательно развалена Союзом композиторов, тяжелейший удар по русской культуре. В необъятные РСФСР всего 16 профессиональных хоров, считая камерные. Им не хватает полноценных художественных руководителей, так как хоровые кафедры, особенно Московской консерватории, не выпускают полноценных специалистов. Это несмотря на то, что директор консерватории сам бывший хормейстер. Самодеятельное хоровое искусство также на деле почти ликвидировано. Оно не популярно, не интересно, не престижно. Американизация нашей культуры, американизация всей нашей жизни, желание во многом походить на богатую заокеанскую страну выражается пока что в усиленном насаждении легкой музыки, которая затопила нашу жизнь, дурманит сознание и уничтожает души молодых поколений. Спорить с этим бесполезно, но эти поколения можно лишь горько пожалеть. Между тем, музыкальная жизнь Америки совсем не ограничена легкой музыкой. В США сотни симфонических оркестров, в каждом почти университете есть музыкальный факультет, свой оркестр и хор. Хоровое искусство США достойно восхищения. В стране более 30 тысяч хоров, профессиональных и, главным образом, любительских. Есть и русские хоры. Мне приходилось немного их слышать. К тысячелетию крещения Руси, крупнейшему событию в истории нашего народа, началу его письменной грамоты, в США издается 40 томов русской хоровой музыки. Имеется в виду проект Морозана и возглавляемого им Русского хорового общества США. Как это не грустно признать, но такового общества нет в России, издать многотомную хрестоматию русского православного церковного пения. Смотрите памятники русской духовной музыки. Тысячи лет русского церковного пения, 988-1988. Серия первая, том первый. Главный редактор Морозан, Вашингтон. Русская музыка, 1989 год. Это сокровища, которые хранят и ценят. Между тем, у нашего народа оно было отнято и в значительной степени истреблено. Встает вопрос, кем? Только ли самим русским народом? Наша классическая музыка, которой мы по справедливости гордимся, или, может быть, уже не гордимся по причине ее устарелости, провинциальности, так же, как и нашей литературой, живописью. Где же наше уважение к ее творцам? Знаменитый критик Стасов писал: «Мусоргский принадлежит к числу тех художников, которым потомство ставит памятники на площадях». Цитата по памяти. У Стасова в брошюре памяти Мусоргского, 1885 год, «Мусоргский принадлежит к числу тех людей, которым потомство ставит монумент». Цитируется по собранию статей Стасова о Мусоргском и его произведениях. Москва-Петроград, Муссектор, 1922 год, страница 97. Но где же он, этот памятник? Его нет. Нет в Москве и улицы Глинки, нет улицы Бородина, зато есть в Москве улица Дунаевского. И в Киеве улица Высоцкого, и в Одессе улицы Бабеля и Бебеля и Багрицкого, и много других подобных улиц. До сих пор не издано, нет ни одного академического собрания творений великих русских композиторов. Впрочем, сейчас началась подготовка к изданию произведений Мусоргского. Вопрос этот не интересует никого, ни государства, почитающая себя большим меценатом и ассигнующая Союза композиторов десятки миллионов ежегодно, ни сам Союз композиторов, пожирающий эти многие десятки миллионов, ни руководителей Союза композиторов, десятки лет сидящих на своих хлебных постах, извлекающих огромные барыши от своего положения государственных фаворитов. Обособление советской музыки в отдельную, имманентно существующую категорию. Создание ей режима особого благоприятствования. Особой организации для пропаганды музыки Союза композиторов, работающие специально на заграницу, что почитается особенно престижным и очень поощряется государством.